Глава седьмая. «Лара, что происходит?» Звучит нервный голос Руслана. «А что происходит?» Наигранно удивленно спрашиваю я. Поворачиваю голову в сторону стоящих рядом Руслана и Киры и вижу напряженный взгляд дочери. «Кирюш, пойди, пожалуйста, приготовься, нам скоро на обед идти». Я решаю отправить дочь переодеваться и чувствую, Руслан сдерживаться больше не будет, а мне это и надо. Только бы дочь не слышала нервный ор отца, а остальное переживем. Я и не такое переживала, так что сейчас это уже последствия. Кира отходит от нас, поглядывая то на меня, то на Руслана, но все-таки отправляется в комнату. Я же разворачиваюсь к шкафу. «Руслан, если ты хочешь у меня что-то спросить, спрашивай. А вот так вот предъявлять претензии, я не вижу в этом никакого смысла. Мы с тобой друг другу никто». Произношу я, как только вижу, что Кира закрыла за собой дверь. «Лара, ты мать моей дочери». «Я это прекрасно знаю и без тебя», — отвечаю немного нервно. «Устала. Просто устала от всего этого бреда, который происходит вокруг. Совершенно непонятно, что от меня все хотят и почему я должна продолжать все это выслушивать». «Ты сейчас пытаешься что-то кому-то доказать?» — слышу злость в голосе Руслана. «У тебя получается. Я прекрасно понимаю, что ты стала самостоятельной, что ты многого добилась. Я очень горжусь и рад за тебя. Но я не позволю, чтобы какой-то малолетний кобель ошивался возле тебя и моей дочери». Все это Руслан говорит полушепотом, но с такой интонацией, будто мы с ним не в разводе, а муж и жена. Поворачиваюсь к нему, смотрю удивленным взглядом и вообще перестаю понимать, что происходит. «Руслан, кто ты такой?» — спрашиваю я, снова начиная раздражаться. «Эти игры с переливанием из пустого в порожнее — издевательство какое-то». «Лара, ты задаешь странные вопросы», — еще злее отвечает Руслан. «Я задаю логичные вопросы и хочу услышать на них ответ». Полностью игнорируя его интонацию, продолжаю я. «Насколько я знаю, тебя не должно никаким боком касаться то, с кем я планирую проводить время. Тебя никогда не сдерживала ни я, ни наша дочь. Я даже не хочу спрашивать и узнавать, сколько у тебя вообще было баб, потому что это противно, противно и неприятно. Из-за твоих похождений, Руслан, все это и произошло. Со мной в первую очередь, а не с тобой». Ух, легче становится. «А теперь ты снова являешься и начинаешь командовать, где и с кем я буду встречать этот Новый год». «Лара, ты сейчас путаешь», — рычит Руслан, продолжая стоять на месте все в том же халате, только вид его кажется уже не таким роковым и презентабельным. Похож на кота ободранного. От этого сравнения становится смешно, и я бы даже захихикала, но, натыкаясь на злой взгляд Руса, понимаю, что лучше не нужно. «Нет, говорю, что думаю», — отвечаю я, параллельно выбирая платье на вечер. План в голове зреет моментально. «Ты решил переиграть все, Руслан, но, к сожалению или к счастью, со мной это больше не прокатывает. Ты думал как? Захотел — изменил. Захотел — вернулся. А я должна, как верная Пенелопа, ждать, прощать и надеяться на снисхождение великого Руслана Ильича. Прыгать от радости, что ты в кои-то веки снизошел до нас и решил уделить нам время на отдыхе». Говорю и чувствую, что действительно становится легче. И утреннее напряжение уходит. А перекошенный вид Руслана даже приносит какое-то удовольствие. За все то, что он заставил меня испытать сегодня с самого утра, думаю, это достойная плата. Я нормальная взрослая женщина. Я пережила наш развод. И сейчас я приехала сюда отдохнуть с дочерью, а вместо отдыха получаю каждый день только кучу сгоревших нервных окончаний. Лара, тяжело выдыхает Руслан. Ты знаешь, я тут подумала. Я разворачиваюсь к Руслану с платьем, которое я решила надеть сегодня на вечер. Раз ты хочешь провести этот день с Кирой, запланировал эту поездку на слонах, не спросив у меня, нужна она мне или нет, планировала ли я ее. Перечисляю все, чтобы подготовить его. Я тебе даю добро. Можешь брать дочь и ехать развлекаться. Лариса, шипит Руслан, я планировал это для нас всех. Планируй дальше. Отрезаю я, снова возвращаюсь к шкафу и достаю наряд. Кира скучает без тебя. И ты знаешь, а не так и страшно, что ты приперся сюда. Я решаю посмотреть на все с другой стороны. Все же утренняя пробежка по гостинице что-то переменила во мне. Лар, я ведь не просто так приперся сюда. Снова вздыхает Руслан. Я приехал. Я знаю, зачем ты приехал. Слишком хорошо тебя знаю, и это самое паршивое. Теперь вздыхаю я. Но с другой стороны, дает мне возможность понять, что ты всегда следуешь только своим хотелкам, а меня они больше не трогают. Лара. Руслан делает ко мне резкий шаг и хватает за плечи, разворачивая к себе. «Не прикасайся ко мне!» — шиплю я на него. «Я устал, Лара. Я хочу тебя вернуть», — отвечает в тон мне. «А мне оно надо?» — спрашиваю брезгливо. «Потыкал своим членом в половину города, а может и больше. А теперь принимайте меня, вот он я!» Выкручиваясь из его хватки. «Неприятно. Ищу глазами салфетки. На тумбочке лежит маленькая пачка. Руслан дергается за мной, когда видит, что я хочу сделать. «Прекрати!» — рычит он. «Ты каждый раз вытираешься после меня. Достало!» «Забирай свой чемодан и можешь валить, раз тебя достало!» Отвечаю я зло и выдергиваю у него салфетки, которые он успел схватить. «Мама!» — пищит Кира, открывая дверь. «Да, милая». Я разворачиваюсь к дочери и, улыбнувшись ей, подзываю к себе. «Идем на обед». «А папа?» — спрашивает тихо дочь, смотря во все глаза на Руслана. «А папе нужно привести себя в порядок». Забываю о том, что хотела сделать, и, не переодевшись, выхожу из номера с дочерью. Нет больше желания оставаться с Русланом на одной территории. «Мам, ты правда не поедешь с нами?» — спрашивает Кира, когда мы уже подходим к ресторану. «Не поеду, дочь. Я сюда отдыхать приехала, а не выяснять отношения с твоим отцом», — отвечаю я. «И все же хочу отдохнуть. Ты у меня девочка взрослая. Прекрасно понимаешь, что мы с твоим папой чужие друг другу люди. Это больно и неприятно. Мне больно за тебя, но ты не должна думать, что это нормально. Я пытаюсь в очередной раз объяснить дочери, что так не у всех. Так не должно быть в семье, где друг друга ценят и любят. Может, твоя мать идеалистка, но я так считаю». «Мама, я все прекрасно понимаю», — вздыхает Кира. Вижу, как опускаются ее плечи. Чувствую укол вины от того, что не могу себя преодолеть и сделать этот отдых для дочери самым лучшим. «Кира, если ты хочешь, ты можешь проводить время с папой сколько угодно, но всегда предупреждай меня, где вы будете». Я обнимаю Киру и, поцеловав в макушку, подталкиваю к столику. «А я просто немного изменю свои планы и проведу этот отпуск по-другому. У нас ведь осталась только неделя». «Я люблю тебя, мам», — шепчет Кира и усаживается за столик. «И я тебя». Ну вот, вроде и решили. Надеюсь, через несколько часов встретить Новый год не нервничая.